подумать, что ждет тебя впереди, чем оправдаться можешь. Остановись, оглянись назад, дни словно листья нас кружат, кружат, кружат они над землей, вдаль нас уносят с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги, знай, что поступок каждый твой Бог на суд приведет. Разве людям дана судьба, чтобы сверкнуть на мгновенье, как сгоревшая звезда, вспыхнуть и падать в забвенье? Остановись, оглянись назад, не словно листья нас кружат, кружат, кружат они над землей, даль нас уносят с собой. Думай, думай, что сделал ты, как направлял свои шаги, знай, что поступок каждый твой Бог на суд приведет. Теряет над тем свою власть, кто Христа принимает, кто на Голгофе душу омыл, имя Его прославляет. Остановись, оглянись назад, дни словно листья нас кружат, кружат, кружат они над землей, вдаль нас уносят с собой. Думай, думай, что сделал ты, так направлял свои шаги, знай, что поступок каждый твой Бог на суд приведет.